И об этом он говорил в Свердловском зале Кремля, когда ему вручали третью золотую звезду Героя Советского Союза. «Пока бьется мое сердце, оно принадлежит партии и народу. Я счастлив, что мои дела на благо моей Родины заслужили столь высокую оценку». Жизнь маршала Буденного — это легенда. А легенда живет вечно, как вечно будет жить в памяти подвиг, который он совершил во имя коммунизма. Я стою в кабинете маршала. Тихо и как-то пусто стало в нем. И лишь старинные часы по-прежнему отстукивают время. Как знаком мне рабочий кабинет полководца. Каждая вещь напоминает о нем. Вот на стене висит старая карта времен гражданской войны. На ней отмечен боевой путь первой конной армии. Другая карта периода Великой Отечественной войны. На ней рукой Буденного помечены те места, где бывал маршал. Ржев, Киев, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск. А вот настольный календарь с последними записями маршала. Побывал на Московском заводе, встретился с ростовчанами, делегатами съезда, был на заседании Президиума Верховного Совета Союза СССР. Кабинет полководца. Здесь он работал многие годы. К нему сюда приходили на прием люди разных профессий и возрастов. Мне, старшему адъютанту Буденного, проработавшему под его началом немало лет, были знакомы четкость и точность маршала. Обычно он входил в приемную и говорил: «Здравия желаю, товарищи! Ну, что тут у вас есть ко мне?» Я брал свою папку с подготовленными документами, письмами советских граждан, воинов, армии и флота и шел в кабинет. Так было и в те роковые дни. По заданию маршала я подготовил документ в Министерство обороны Союза СССР с просьбой помочь вдове ветерана конармии и войны генерал-майора Петра Кирилловича Случевского установить на его могиле памятник. Письмо председателю Кущевского райисполкома Жиганову о том, что Буденный войдет в ходатайство перед Министерством сельского хозяйства Союза СССР о выделении для колхозов района грузовых машин. Ответ на просьбу учителя из Краснодара о том, как лучше наладить преподавание военного дела. Эти и другие документы следовало доложить на подпись маршалу. А он уже третий день лежал в больнице. Утром я позвонил ему, спросил, как быть. Он добродушно ответил: «Приходите, я подпишу». Голос у маршала был, как мне показалось, какой-то не его, чужой. Он говорил через силу. Принес материалы, положил на стол. Буденный даже пошутил, сказав, что петухи давно прокричали, а мой старший адъютант только пожаловал. Я ответил, что в другой раз приду рано утром. Маршал поднялся с койки, взял ручку, но рука дрожала. Он посмотрел на меня и грустно сказал: «Нет, не могу. Отчего-то рука дрожит. Неудобно посылать людям свои каракули. Вот что, приходите вечером, и я все сделаю». А на завтра его уже не стало. Тихо в кабинете. Только гулко стучат старинные часы. Я смотрю на календарь, читаю записи, сделанные рукой маршала. Каждый из нас за все, что бы он ни делал, отвечает перед всей страной. Эти слова Максима Горького очень нравились Буденному. Он часто повторял их, а иной раз говорил: «Я понимаю так. Себя всего Родине отдай, и силы, и знания, а если надо, то и свою жизнь». Буденный. Это один из тех, кто в годы гражданской войны сражался за молодую Советскую Республику, кого Владимир Ильич Ленин назвал самым блестящим кавалерийским начальником в мире. Буденный. Это один из тех, кто создавал советские вооруженные силы, крепил их могущество, и чье имя неразрывно связано с победами воинов армии и флота на фронтах Великой Отечественной войны. Буденный. Это один из тех государственных деятелей, которые всего себя отдавали делу коммунистического строительства в нашей стране и для которых не было выше чести, чем принадлежать к партии коммунистов. Храбрый человек думает о себе в последнюю очередь. Буденный о себе не думал. Он не раз говорил: «Жить — это бороться, бороться — это жить». И жизнь длинна, если ею умело пользоваться. Он прожил почти 91 год. Прожил долго, потому что умел пользоваться жизнью. С Слава ему!